L-073. Полет. Теперь перейдем к следующему этапу нашего плана. L изучал местные погодные условия по ноутбуку. Затем он перегнулся через сиденье грузовика и втащил в кабину длинный рулон брезента. «Это мой воздушный шар», — пояснил он. «Так все это тоже было частью плана». Суруга наблюдал за тем, как Эл быстро собирал горелку и черную пластиковую корзину. Агент получил сверток с брезентом, когда занимался маскировкой грузовика, и просто сложил груз в фургончик, не уточнив его назначение. «Около полуночи поднимется сильный западный ветер. Мы подлетим к Осаке так близко, как только сможем». «Понятно. В темноте нас будет практически невозможно обнаружить. И в воздухе можно будет не беспокоиться, как бы не врезаться в дерево». Он начал было забираться в корзину, но Эл схватил его за плечо. «Господин Суруга, этот шар рассчитан только на двоих. Вы хотите, чтобы я остался?» «Да, нам понадобится грузовик, как только мы прибудем в Осаку. Вам нужно будет починить его и как-нибудь доставить в город. Кроме того, его необходимо снова замаскировать, поскольку инспекция контрольно-пропускных пунктов ищет фургон по продаже сладкого картофеля». Горелка медленно наполняла шар горячим воздухом, и он начал приобретать форму. «Кстати, господин Суруга, у вас ведь есть лицензия второй категории на управление лодкой?» «Да, но вы наверняка знали это и раньше, просмотрев мое досье. А что, после воздушного шара будет еще и лодка?» «Да, возможно». «А дальше что?» Он решил не задавать этот вопрос вслух. Эл, конечно, рассказал бы ему, но Суруге не хотелось портить себе сюрприз. Воздушный шар начал подниматься над землей. Эл запрыгнул в корзину, а затем, протянув руки, поднял Маки и поставил рядом с собой. «Увидимся в Осаке, Рюзаки! Береги себя, Маки!» «Берегите себя, господин Суруга!» — крикнула Маки. Постепенно черный шар поднялся над деревьями и, подхваченный западным ветром, заскользил в темноту. Внизу раскинулось море городских огней. Ровные ряды уличных фонарей, мигающие светофоры, светящиеся окна домов. Маки казалось, что все они тепло мерцают, как могли бы мерцать человеческие мечты и надежды, наполняя своим светом весь город. «Разве они не прекрасны, Рюзаки?» Она задумалась обо всех этих огнях и о том, как недолго осталось ей жить. И расплакалась. На этот раз Эл, не стесняясь, взял ее за руку и крепко сжал. «Не волнуйся, Маки. Я никому не позволю разрушить эту красоту». L-061. Прибытие. Утро пришло на улице Осаки вместе с жутким грохотом, издаваемым несущимся на всех парах рикшей. Из молочного тумана появилась повозка, которую тащил Эл, успевший сменить костюм. Маки расположилась в кресле. «От Киото до Осаки так далеко», — просипел, задыхаясь, Эл. «Это потому, что ты направил воздушный шар не в ту сторону». «Но благодаря моей ошибке мы смогли отведать Яцухаси в Киото. Кстати, Маки, я понимаю, что уже спрашивал, но...» «Опять? Нет! И еще раз нет! Этот телефон — память о моей маме! Я ни за что не выброшу его!» «Ох, это очень плохо!» Эл оглядывался вокруг, отслеживая что-либо подозрительное. Один из автомобилей уже длительное время следовал за ними. Вероятно, их побег на воздушном шаре был отслежен спутниками. «Думаю, ФБР уже отследило наше местоположение». «Ты что-то сказал, Рюзаки?» «Просто разговариваю сам с собой». Эл собрал последние силы и припустил еще быстрее. «Идиот!» О чем ты думал, перевозя девочку, зараженную смертельным вирусом, по улице? А если бы у нее начали проявляться симптомы? Детектива практически вынесла за дверь криком Такахаси. Хоть доктор сейчас и находился на пенсии, когда-то он был хорошим иммунологом, соперничавшим с Никайда за первое место в своей области. Эл робко почесал голову, не имея большого опыта по участию в скандалах. Маки принимала душ. Так как в бегах они не имели возможности помыться, она впервые за долгое время почувствовала себя свежей и обновленной. «Маки, я положу всю грязную одежду в стирку. Сменную оставлю здесь», — позвала ее из-за двери Хитоми, жена Такахаси. «Да, спасибо». Наслаждаясь теплотой душа, Маки чувствовала полное умиротворение. Что-то в Хитоми напоминало ей о матери. Растирая себя мочалкой, она случайно взглянула на свою руку и замерла. Звук льющейся воды вдруг заполнил собой всю комнату и окружил ее непроницаемой стеной, словно отсекая все хорошее, что с ней когда-либо случалось. На ее руке появилась сыпь. Лицо девочки было пепельно-серым, когда она вошла в комнату. «Что с тобой, Маки?» Эл мгновенно заметил перемену в ее настроении. «Профессор Такахаси, я, кажется, заболела». «Проявились симптомы?» Такахаси подбежал к Маки и схватил ее за плечо. Он осмотрел два пятна на ее руке и пронзил Эл строгим взглядом. «У нее проявились симптомы, не так ли?» Тихо спросил Эл. Глядя на их обеспокоенные лица, профессор усмехнулся и похлопал девочку по голове. «Это просто след от укуса клеща, из-за того, что вы путешествовали через горы». Какое-то время Маки безучастно смотрела прямо перед собой, а затем в изнеможении опустилась на татами с глубоким вздохом облегчения. «Пусть это будет уроком для тебя. Мы не можем предсказать, когда проявит себя вирус. 2 недели – средний срок. Начало заболевания зависит от многих факторов, например, общее состояние здоровья или уровень стресса». Такахаси вернулся обратно к записям о противоядии, составленным Никайда. «Я вижу, что профессору удалось обнаружить совершенно новый тип интерферона», сказал он, жуя Яцухаси, которую Эл привез ему в качестве подарка. Сладкие треугольные печенья исчезали во рту Такахаси, словно он собрался в одиночестве умять всю коробку. Детектив смотрел на него с завистью, прикусив ноготь большого пальца. Справившись с собой, он заметил. «Профессор Такахаси, боюсь, мои знания в области иммунологии оставляют желать лучшего. Не могли бы вы просветить меня?» «Конечно. Во-первых, вы должны знать, что человеческий организм очень сложен и имеет различные механизмы защиты от чужеродных тел, пытающихся в него проникнуть. Как жар при гриппе, да? Большинство людей склонны думать, что это грипп является причиной высокой температуры, но в действительности это реакция иммунной системы на распространение вируса в организме». «Подождите секундочку». Такахаси вдруг закашлялся и начал стучать себя по груди, пытаясь выбить клейкое Яцухаси, застрявшее в горле. «Ох, чуть не задохнулся. Мы сейчас стали свидетелями реакции иммунитета моего организма на заражение вирусом Яцухаси». «А? Это была шутка!» «У меня не очень хорошо с шутками». «Да, я так и понял. Ну, в любом случае, в то время как лихорадку или воспаление легко можно опознать, как реакцию иммунной системы, существует множество иных способов, с помощью которых она защищает организм. Например, клетки-макрофаги заглатывают вирусные клетки и помогают уничтожать их, а белые кровяные клетки, называемые нейтрофилами, разлагают чужеродные клетки внутри тела. Вещество, имеющее решающее значение для борьбы с вирусами, называется интерферон. Вы знаете что-нибудь о нем? Маки подняла руку, как будто она была в классе. Это препарат, используемый для лечения гепатита С. Правильно. Он известен как препарат для лечения гепатита С и опухолей. Интерфероны – это белки, которые окружают чужеродные для тела клетки. Как только такие белки образуются, они влияют на клетки хозяева, окружающие вирус, чтобы сделать их более стойкими. Таким образом, они препятствуют его распространению. Если бы интерфероны всегда работали эффективно, даже вирулентные вирусы, такие как лихорадка Эбола, не представляли бы большой угрозы. То есть вы хотите сказать, что эти белки бесполезны против геморрагической лихорадки, такой как Эбола? Верно. Она блокирует функции интерферонов. Именно поэтому работы Никайда по разработке абсолютно нового интерферона будут так полезны для мировой науки. И у вас получится создать новый вид белка, который вирус геморрагической лихорадки не сможет блокировать. Тем самым он поможет клеткам-хозяевам стать устойчивым против болезни, заключил Эл. Значит, я поправлюсь? Маки с надеждой смотрела на детектива. Он взял девочку за руку и ободряюще ее пожал. Очевидно, Никайда нашел неинфицированного шимпанзе возле очага заболевания в Конго. Считается, что интерфероны животных менее эффективны для лечения людей, но... Кстати, согласно записям Никайда, мы нуждаемся в белых кровяных клетках этого шимпанзе. Не волнуйтесь, они у нас есть. Эл достал маленький пузырек, привезенный из Токио. «Мы нарочно выбрали такой маршрут, чтобы я мог проникнуть в лабораторию Никайда и забрать там образец крови. Нужно культивировать эти клетки, затем инфицировать их вирусом, извлеченным из крови Маки. Тогда они начнут выработку интерферонов, и таким образом мы получим противоядие». «Это возможно сделать вовремя?» – спросил Эл. Такахаси изучил календарь на стене. «С момента инфицирования прошла неделя. Это означает, что нам нужно приступить к работе немедленно». «Да, однако оперативная группа по борьбе с пандемиями полностью подконтрольна террористам, которые проникли в самое сердце организации. Поэтому...» «Профессор Такахаси, я бы хотел, чтобы вы сами создали противоядие». «Подожди минуточку. Ты просишь, чтобы я в одиночку изобрел противоядие?» Боевой настрой Такахаси мгновенно исчез. «Я не могу. Профессор Никайда смог. Вы ведь были коллегами». Эл держал в руках библиотечную книгу. «Исследование инфекционных заболеваний», написанную в соавторстве Никайдо и Такахаси. Ученый опустил глаза и покачал головой. «Много лет назад я разрабатывал вакцину, но мои исследования провалились, возникли побочные эффекты, погибли люди. Я пообещал себе никогда больше...» «Я понимаю, что из-за произошедшего было много жертв, но ведь столько других людей выжило благодаря вашим исследованиям. Только вы можете спасти Маки». Такахаси глубоко вздохнул. Воспоминания, запертые много лет назад в самых дальних уголках его памяти, начали снова оживать, но он поспешно загнал их обратно. Ученый взглянул на Маки, стоящую с высоко поднятой головой и старающуюся не показывать своего страха. Хитоми тихо положила руку на плечо мужа. «Сделай это для них». «Хитоми, профессор Никайда хотел бы, чтобы ты попытался спасти его дочь». После долгого молчания Такахаси встал и положил руку на голову Маки. «Хорошо. Похоже, только я могу это сделать». «Спасибо», — сказала Маки. Они вместе с Эл одновременно поклонились. «Но для создания противоядия надо извлечь вирус из крови Маки. Риск заражения очень высок. Кроме того, это место не оборудовано средствами для защиты от вирусов выше 4-го уровня опасности. Лучшее, что я имею, это биологически безопасный бокс, который тоже не является полностью герметичным. Может быть, нам стоит поискать другой научно-исследовательский центр?» Эл покачал головой. «Вполне вероятно, что террористы не сводят глаз со всех крупных исследовательских центров в стране. Они ждут, чтобы мы начали работу над противоядием. Ты хочешь сказать, что я не только сам должен синтезировать лекарства, но и вынужден буду подвергнуть жизни всех нас опасности?» «Все будет в порядке», — возразил Эл. «Единственное, что вам нужно, это добиться успеха в создании противоядия до того, как у Маки начнут проявляться первые симптомы». «Это очень рискованно. Неважно, насколько безопасной будет лаборатория, невозможно быть полностью уверенным в том, что ни один из нас не будет инфицирован. Стоит всего одному человеку заразиться в этом густонаселенном районе, как вирус мгновенно распространится. Если это случится, никакой научно-исследовательский центр не сможет произвести необходимое количество противоядия вовремя». Эл, словно не слыша слов профессора, смотрел куда-то в сторону. Объектом его внимания стала старая фотография Такахаси, где он гордо держал в руках только что пойманного на крючок 20-дюймового красного морского дорада.